Глава 10. Меня разбудили непривычные звуки. Щебетание птиц, похрюкивание свиньи, кукареканье петухов, крики детей. Через несколько секунд я вспомнила, что нахожусь далеко от Нью-Йорка. Должно быть, спала я долго. Вовсю светило солнце, а мой желудок урчал от голода. Внизу подметали двор. Я встала и подошла к окну без стекол. Чистоту наводил никто иной, как Уба. Увидев меня, он немедленно отложил метлу и поспешил в дом. «Доброе утро. Хорошо спала?» Я сонно кивнула. «Должно быть, проголодалась?» Я кивнула снова. «Мигом приготовлю завтрак. Душа у меня, как ты знаешь, нет, но можешь умыться во дворе у колодца». Уба подал мне лунжи и старое полотенце, после чего ушел на кухню. Я разделась, закутавшись в материю от колен до подмышек, и спустилась во двор. В роли колодца выступал бетонный резервуар, в который по тонкой трубе стекала вода. Труба была протянута от соседей через живую изгородь. Возле резервуара я нашла два красных пластмассовых ведра и белый эмалированный таз. Наполнив его, облилась с головой. Вода оказалась холодной, как лед, что никак не вязалось с теплым утром. После третьего таза мне даже понравилось, а после пятого я получила истинное удовольствие от душа по-бирмански. В доме пахло завтраком. От кружек с горячей водой поднимался пар, рядом лежал пакет растворимого кофе, кубики сахара и сгущенное молоко. Уба приготовила яичницу с помидорами и перцем. На другой тарелке меня ждали ломтики поджаренного белого хлеба, покрытые аппетитно тающими кусочками сливочного масла. «Какое чудо! Спасибо, Уба! Ты такой заботливый брат! Откуда у тебя сливочное масло?» Уба довольно улыбнулся. «Утром сходил к другу, он работает в отеле». Мы сели. Яичница была объедение, даже кофе оказался приличным. Я умяла ломтик поджаренного хлеба, взялась за второй и только сейчас заметила, что Уба ничего не ест. «Подожду, пока ты закончишь». «Зачем?» «У нас не принято есть с гостями. Полагается ждать, пока они не насытятся. Таков наш обычай». «А в Штатах по-другому?» Я засмеялась. «У нас бы это считалось очень невежливым. За столом едят все. И потом, я же не гостья, а близкая родственница». Похоже, я убедила его. Уба улыбнулся, деликатно положил себе порцию яичницы и взял ломтик хлеба. Теперь мы ели вместе, молча. Тишина ничуть не тяготила брата. А вот я к ней не привыкла. «А как ты жил эти годы?» — спросила я, когда безмолвие сделалось невыносимым. Уба задумался. Видимо, он считал, что должен дать мне обстоятельный ответ. Я уже начинала жалеть, что спросила. «Я жил хорошо», — наконец ответил брат. «Хорошо?» «Да». Будда говорил, здоровье — величайший дар, удовлетворенность — величайшее богатство, верность — лучший способ общения с окружающими. Я здоров и доволен, моя вера непоколебима. И, как видишь, он обвел рукой гостиную. У меня полный достаток. Разве есть причины для недовольства? Я тоже оглядела жилище. Знаешь, я бы добавила еще кое-что. Сказано это было скорее в шутку, но Уба воспринял слова всерьез и даже удивился. И что же? Например, душ, водонагреватель, электрическую плитку или газовую плиту с баллонами. Ты права, эти вещи сделали бы жизнь удобнее. Но так ли они мне необходимы? Левой рукой Уба почесал затылок справа. Знакомый жест. Так делал отец, когда задумывался. «Сомневаюсь», — сказал Уба, закрывая тему бытовых удобств. Он снова закашлялся. «Ты давно простужен?» «Наверное, недели две, может, и дольше, не знаю». «А температура повышалась?» «Нет». «Из носа утекло, в горле першило?» «Нет». «Что-нибудь болело?» «Ничего». «Мне вспомнилась Карен, женщина чуть старше меня». Единственная дама среди ассоциированных партнеров фирмы «Саймон и Кунс». Несколько недель подряд Она, не переставая, кашляла. Кашель был сухой, надрывный, очень похожий на тот, что у Уба. При этом не было никаких симптомов простуды, гриппа или ангины. Решив, что у нее обыкновенная аллергия, Карен не пошла к врачу. А когда все же обратилась, рентгенолог обнаружил затемнение в легком и заподозрил рак. Через полгода она умерла. «Ты показывался доктору?» Уба покачал головой и улыбнулся. «Такие состояния приходят и уходят. И все равно обследование не помешает для большей уверенности. Боюсь, это будет напрасной тратой времени. Его у меня предостаточно, но все равно не люблю зря транжирить. В нашей больнице нет специалиста по сухому кашлю. Это даже не больница, а фельдшерский пункт, где оказывают лишь первую помощь. Есть еще армейский госпиталь, но туда принимают только военных. Ты не волнуйся, ничего серьезного у меня нет, через несколько дней все пройдет. Лучше скажи, могу ли я тебе помочь?» «Почему ты думаешь, что мне нужна помощь?» «Увидел по твоим глазам, по твоей улыбке, услышал в голосе. Наш отец наверняка сказал бы, что услышал по биению твоего сердца». Я молча кивнула. Вспомнила все, о чем невидимая женщина рассказала ночью. А вдруг она была права? Что если поиски истины действительно опасны? Может, обстоятельства ее жизни и смерти таковы, что их нельзя раскрывать? Кто защитит меня, если запахнет жареным? Уж ясно, что не Уба. Американское посольство далеко, в Рангуне. К тому же я не знала ни одного их номера. Тогда зачем ехала сюда с другого континента, чтобы поддаться чужим страхам? Нет, я должна узнать о женщине, чья душа поселилась во мне и чей голос не оставляет меня в покое. Ты прав. Мне действительно нужна помощь. На одном дыхании рассказала Уба все. Он на одном дыхании меня выслушал. Брат наморщил лоб, поскреб затылок и закрыл глаза. Его худощавое тело утонуло в кожаном кресле. Я смотрела на его морщинистые щеки, на глубоко посаженные глаза, на худые руки, обманчиво слабые, но способные нести тяжелый груз. Сейчас они безвольно свешивались с подлокотников кресла. Уба выглядел тщедушным стариком. Чем он мне поможет, кроме слов сочувствия? «Думаю, я смогу помочь», — вдруг сказал он, глядя без тени улыбки. «Ты знаешь, чей это голос?» — удивилась я. «Нет». «Тогда, может, тебе известно, что это за черные сапоги?» Уба задумался, потом очень медленно, не сводя с меня глаз, покачал головой. «Возможно, он чего-то не хотел мне говорить. Но я знаю, откуда начнутся наши поиски».